Взгляд Сергея Стиллавина. Мы переживаем очень странное время жестких контрастов, в котором назойливо пропагандируется отказ от золотой середины. Если посмотреть наши медиа, то люди либо ржут, как кони, либо, скрючившись, почти бездыханно лежат на краешке кровати в глубокой неизлечимой депрессии. Либо хлещут водку вискарь-винчик певчанский до состояния невменяемости, либо пафосно вещают о здоровом образе жизни, в котором нет ни капли алкоголя, потому что алкоголь — это страшный яд. И, наконец, либо густо кладут шмат маргарина на бутерброд с полукопченой колбасой и прихлебывают все это чайком с четырьмя ложками сахара в стакане, либо ходят с недовольными личиками по веганским магазинчикам и интересуются, насколько экологичен вот этот тщедушный листик салата. Люди потеряли состояние покоя, нормы, достаточность. Постоянно требуются эмоции, вслед за каскадом которых, разумеется, идет выгорание. Все то же самое касается и денег. Люди говорят либо о нищете, которая вызывает ужас, либо о богатстве, которое недостижимо, и невозможно повстречать человека, довольного своим материальным положением. Потому что если ты скажешь, что доволен, тебе тут же прилетит от женщины. Как? Ты не развиваешься? В переводе с женского на русский это означает, что твой доход не растет с каждым годом настолько, чтобы покрывать беспрестанно возрастающие желания семьи. Шарлатаны рассказывают небогатым женщинам сказки о том, что женская энергия — это неосязаемые и нефиксируемые никакими приборами так называемые вибрации. А мужская энергия — это тупо деньги. Причем хороший мужчина, тот самый и настоящий, только тогда ощущает себя мужиком, когда спускает свою энергию, то бишь деньги, на любимую женщину. Вот он бегает по улицам с набитым лопатником и ищет, где бы взять женщину, на которую смерть как хочется спустить все свои деньги. Ну, а если у мужчины такого желания нет, так он не настоящий, не тот самый и вообще не мужик. У самих женщин с деньгами сложные отношения, потому что деньги бывают разными. Свои собственные, его деньги и наши. Свои достаются тяжело. А его деньги в идеале должны стать нашими, то есть моими. Каждый помнит, как заработал свои самые первые деньги. Какая это была гордость и как высоко они ценились, даже если родители выдавали тогда на карманные расходы гораздо больше. И тратились они по-разному. С родительскими можно было расстаться легко, не задумываясь, а заработанные чаще всего шли в копилку на что-нибудь стоящее. Вот это разное уважение к чужим и своим деньгам у некоторых сохраняется и в семейной жизни. В нашей стране в советское время мужчин воспитывали в традиции полной финансовой капитуляции перед женщиной. Внушалась мысль о том, что женщина от природы своей наделена неким даром ловкого обращения с деньгами, поэтому все заработанное мужчина должен передавать ей для своего же собственного блага. И кормилец, отдавший жене всю свою зарплату, должен был унизительно просить себе карманные деньги. Фактически мужчина у нас был пожизненно оторван от денег, поскольку в подростковом возрасте и до окончания вуза их у него в принципе не было. А во время учебы он женился, чтобы, устроившись на работу, тут же начать передавать все свои средства ненаглядной супруге. Возникал определенный парадокс социального равенства между мужчинами. Какую бы должность ты ни занимал, какой бы профессии себя ни посвятил, у тебя все равно отбирали все деньги. Поэтому положение крупного инженера ничем не отличалось от положения рабочего. Различия проявлялись, когда оба оказывались в обществе с женами. Тут сразу становилось заметно, у кого имеется только скромная пальтишка, а у кого норковое манто. Но в чисто мужской среде царило социальное единство и полное взаимное сочувствие мужской обреченности. Я хорошо помню сцены из моего детства, как моя разлюбезная бабуля распоряжалась деньгами деда. Я уже упоминал, что он был главным конструктором крупного оборонного предприятия, по сегодняшним меркам целого холдинга или концерна. И его зарплата вместе с персональной пенсией достигала более 600 советских рублей. Для вашего понимания, командир атомной подводной лодки получал порядка 500, а инженер — около 150-180 рублей. И, кстати, на эти деньги можно было жить безо всякого ощущения бедности. Так вот, моя бабушка, как и все женщины, одаренная от природы умением распоряжаться семейными деньгами, проявляла свой талант настолько ярко, что у нас не было ни сбережений, ни дачи, ни машины, ни даже второго хорошего костюма у дедушки. Похоронили его в единственном. Куда же девались миллионы, если оперировать современными масштабами? Тут нужно заметить, что бабуля была из многодетной семьи и очень любила своих младших сестер, которым считала своим долгом постоянно помогать. Деньгами, конечно. Она считала себя частью той своей большой семьи, где выросла, и воспринимала сестер нуждающимися в ее поддержке людьми, хотя те были замужем, работали сами и получали денежку от своих работающих мужей. Кроме того, бабушка постоянно подкидывала денег моей маме, любившей хороший дефицитный парфюм, и прокатиться на тачке, то есть на такси. Итог печален. Когда деда не стало в результате второго инфаркта, сестры с бабулей переругались, а наша семья стала нищей, потому что никакой помощи от этих родственников не было. Я был маленьким мальчишкой, но все это хорошо видел. Я понимал, что происходит странная история, когда человек бесконтрольно распоряжается всеми деньгами другого, причем делает это бездарно и бессмысленно, а другой все это безмолвно терпит. Возможно, ситуация была сложнее, и я не понимал все ее хитросплетения, поскольку застал этих людей уже в старости. Но само ощущение происходившего вызывало оторопь. Оказывается, как легко и бездумно можно тратить то, ради чего не горбатился ты сам. Можно ли назвать моего деда словом, которое так любят сегодня упоминать женщины в списке любимых качеств настоящего мужчины, щедрым? Спустя 40 лет, как дедушки не стало, в нынешних реалиях, наверное, некоторые так и скажут. Но тогда выбора у него не существовало. Все женатые мужчины были щедрыми до последней трудовой копейки. А само слово «щедрость» тогда больше всего относилось к широте души, к умению поддержать другого, обратить свои чувства на ближнего и не скрывать любовь, заботу и радость. Но вернемся в наши дни. В эпоху контрастов остались лишь два финансовых состояния – щедрость и жадность, причем оба характеризуют состоятельного человека. Ведь невозможно быть по своей воле ни щедрым, ни жадным, когда денег нет или их недостаточно. Если человек живет как большинство, то есть посредством, у него нет особого простора для маневра, регулярные траты не оставляют свободных денег. Следовательно, скупым может быть именно богатый человек, который с ранних лет усвоил правило, что иметь большой достаток и одновременно сорить деньгами невозможно. У женщин, которые целенаправленно ищут обеспеченного мужчину, чтобы навсегда избавиться от тяжести ощущения бедности, шанс напороться на жадину гораздо выше. И тем не менее, многие тешат себя надеждами встретить такого парня, который сказочно богат и с утра до ночи только и делает, что радует свою любимку подарками, начиная с ежеутренней тысячи роз и заканчивая новым автомобилем ежегодно. Мужчин, играющих такие роли, прежде в глянцевых журналах, а ныне в социальных сетях, видели многие. Но откуда такой волшебник возьмется в реальности? И главное, почему он должен выбрать именно эту девушку на роль царицы в своем раю, неизвестно. Одновременно вряд ли таким женщинам понравится мужчина, который искренне чувствует, что ради любви он готов отдать последнее. Отдаст, а больше у него ничего и нет. Ну и зачем он такой нужен? Каков же секрет готовности мужчины тратить на женщину, спускать на нее всю свою денежную энергию, баловать и радовать подарками? Ответ будет простым. Когда мужчина по-настоящему любит свою женщину. И в этой фразе, таким же значимым, как «любит», является слово «свою». Что это значит? Значит, речь идет не о какой-то мифической, безответной любви, когда мужчина пытается при помощи знаков внимания добиться женщины, чье сердце к нему холодно. Любит свою женщину, значит, чувствует ее своим самым родным человеком на свете, без которого не представляет свой сегодняшний вечер, завтрашнее утро и всю оставшуюся жизнь. Женщину, от которой он хочет детей, которая радостно встречает его на пороге дома в любое время дня и ночи. Звонок и сообщение от которой вызывают у него прежде всего добрую, теплую улыбку и радостное биение сердца. Ту, которую он одинаково нежно и трепетно принимает, как в вечернем наряде при полном параде, дерзкую и сексуальную, так и лежащую с высокой температурой в их спальне, слабую и уставшую от болезни. И ненаглядную девочку, которая стонет в промокшей от страсти постели, впивается губами в его губы, сплетает свои пальцы с его пальцами и запрокидывает голову, когда оба они взрываются во вспышке сверхновой, когда он проникает в нее, зарождая в тот сладкий миг их ребенка. Но разве будет эта девочка, женщина, любимая и друг, требовать, чтобы он спускал энергию денег на нее? Конечно же, нет. Ведь она тоже считает его частью себя, своим другом, наставником, учителем, защитником и, в первую очередь, единственным и самым лучшим мужчиной, который безо всяких лишних слов сделает для них обоих все, что им нужно. А человеку, как известно, для счастья нужен только человек. Мы можем годами гнать от себя эту истину, уходя с головой в работу, путешествуя, занимаясь творчеством, получая третье высшее образование, купаясь в общественном признании или популярности, обойдя все театры, выставочные залы и концерты лучших артистов, обедая в дорогих ресторанах и паркуя свой классный автомобиль. Но если там, в квартире, тебя не ждет тот, с кем ты рад или рада, каждой новой встречи, как ребенок, с искрящимися глазами, искренней улыбкой и желанием обнять и поцеловать, не ври себе. Без любви твое сердце мертво, даже если тело ухожено, разодето в лучшие шмотки и накормлено самыми изысканными угощениями. И признайся себе, ты хочешь, чтобы сердце ожило и наполнилось радостью, когда по ту сторону входной двери послышатся шаги, и ключ, словно в масло, войдет в твою замочную скважину.